Глава вторая. «Может быть, мне удастся уговорить вашего отца, чтобы вам позволили остаться в комнате?» — шепнула Селена, помогая мне пересесть в кресло. Я покачала головой. Мысль о том, чтобы попросить отца, у меня у самой возникала. Но в последнее время он тоже был раздражителен и мог сорваться. Стоило сказать или сделать что-то не так. Я с теплотой вспоминала прошлое, когда мои ноги были еще подвижны, и ничто не предвещало трагедии. Наш дом был полон счастья и смеха. Отец много работал, чтобы мы жили беззаботно. Матушка чаще улыбалась. А от Марианы всегда были проблемы. И скорее с ней могло что-то приключиться, а не со мной. Но судьба распорядилась иначе. И вот я, накинув плед на ноги и сжав в потной ладони маску, позволяла Селене толкать кресло вперед. У лестницы нас уже ждали слуги. Крепкие парни должны были стащить кресло, а потом спустите меня. После Селена должна была втолкнуть кресло со мной в больный зал и помочь мне устроиться в каком-нибудь темном уголке, там, где меня никто не увидит. Матушка будет знать, что я посетила бал-маскарад. Ровно час я буду там. Потом вернется Селена, и слуги помогут мне добраться до спальни. Я сдержу слово, и матери не к чему будет придраться. Но моего запала хватило ровно до того момента, когда Селена остановилась у двери бального зала. Там было шумно. Играла музыка, слышались голоса и смех. Я выронила маску и вцепилась в плед. Селена обогнула кресло и, наклонившись, подняла маску, положила ее на мои колени и шепнула. «Мы можем войти через двери для прислуги». Я не могла говорить. Мне было так страшно оказаться там, почувствовать множество глаз, направленных на меня. Услышать шепот, когда меня начнут обсуждать. Я бы стала изгоем или посмешищем. Впрочем, тем и другим я уже была. Казалось бы, одна ошибка, и вот тебя уже вычеркнули из светского общества. Там нет места для калеки. «Да», — выдохнула, принимая предложение Селены. Та поднялась с колен и вновь стала толкать кресло, большие колеса которого бесшумно двигались по мраморному полу. Вскоре мы оказались у вторых дверей. Они были меньше и выходили в узкий коридор за колоннами. Туда мы и отправились. Селена старалась ступать тихо, при этом упорно толкала кресло вперед. Несмотря на именитость мастеров, кресло оказалось тяжелым и неповоротливым, пусть и почти бесшумным. Очутившись в бальном зале, мы остановились у колонны. Здесь была полутень, и все внимание гостей было сосредоточено в ином направлении. По правде говоря, я оказалась за их спинами. Оставалось лишь дать понять родным, что я сдержала слово, и отсчитывать время, которое мне придется прятаться здесь. Селена обещала быть рядом. В такие моменты я остро нуждалась в ее поддержке и была благодарна этой хрупкой, но сильной женщине. Если бы не она... Музыка набирала темп, и мне пришлось вынырнуть из своих мыслей, чтобы попытаться рассмотреть зал. Украшен он был на славу. Матушка явно постаралась, чтобы поразить гостей своим безупречным вкусом. Казалось, все помещение утопало в цветах. Даже на мой день рождения цветов было меньше, чем сейчас. Я не злилась, потому что понимала, она сделала все, чтобы отвлечь нас от дурных мыслей. То есть отвлечься самим. До меня им, скорее всего, не было дела. Я продолжала рассматривать зал и спины гостей. Все, до чего мог коснуться мой взгляд, пока кто-то из гостей не отошел, открыв мне иной вид. Я увидела перед собой окружающихся в парах девушек и молодых людей. Двигались они быстро, поэтому разглядеть их лица я не успевала, зато могла насладиться изяществом танца и пышностью нарядов. Где-то среди них кружилась Марианна, в чьих-то объятиях. Что-то кольнуло меня под ребра. Я едва не вскрикнула. Приложив руку к груди, ощутила, как сердце рвано стучало. Не пришлось долго думать, чтобы понять. Кольнула меня зависть. Когда-то я так кружилась в танце, бегала, прыгала, веселилась. Когда-то я смеялась, не беспокоясь о будущем. На глазах собрались слезы. Я не хотела, чтобы Селена увидела меня, поэтому не оборачиваясь, проговорила. «Найди моих родителей, передай, что я уже здесь». «Да», — отозвалась служанка, которая явно не хотела меня оставлять. «Не беспокойся. я никуда не денусь. Хотелось пошутить о том, что я не убегу. Но, боюсь, Селена не поняла бы этой злой шутки. Обещав вернуться через несколько минут, Селена ушла. Я слышала, как шуршали ее юбки, когда она уходила. Слышала чужие шаги. Кто-то из слуг ходил через служебные двери и носил для гостей закуски и напитки. Меня они словно не замечали. Возможно, Селена просила их не трогать меня. За что я была ей благодарна. Час. Мне нужно побыть здесь час. А после я вернусь в свою нору и не выберусь оттуда ни под каким предлогом. Выдохнув, стала рассматривать гостей. Танец как раз закончился. Послышались аплодисменты. Пары поклонились друг другу, и теперь я могла разглядеть их лица. Матушка была права. Там были и мои друзья из прошлого. Вон Энни, с которой мы учились в одной школе для талантливых леди миссис Джойселин. А чуть поодаль стояли Ник и Марк. С ними я посещала занятия по гребле. С Марией мы обучались верховой езде. С Даниэлем дружили с детства. Он рос в соседнем имении и был наследником семейства. Мой бывший жених. В горле собрался ком. После всего, что со мной произошло, помолвку мы расторгли. Изначально обсуждался вопрос о том, что нужно отложить свадьбу. Ведь было непонятно, как скоро я выздоровлю. Но когда стало ясно, что никакие врачи, лекари, знахари и прочие шарлатаны не смогут поднять меня на ноги, родители Даниэля обратились к моим. Нужно расторгнуть помолвку. Именно тогда все испортилось окончательно. И вот, думая об этом, я смотрела на молодого человека в модном костюме и с изумительной улыбкой, который, поклонившись, протянул руку Марианне. Она кокетливо улыбнулась в ответ и приняла ее в ладонь. Еще несколько мгновений, и они кружились в новом танце. И я не могла поверить, что видела свою младшую, не особо-то умную сестру в объятиях того, кто еще совсем недавно признавался мне в любви и желал жениться, чтобы наши семьи объединились. Неужели Марианна стала его запасной невестой? Гнев заполнил грудную клетку, и мне стало трудно дышать. В горле пересохло, перед глазами неожиданно все поплыло. Я обмахнулась ладонью, пожалев, что не взяла с собой веер. Платье сдавило грудь и живот. Хотела скинуть с себя одежду и закричать. Но не первое, уж тем более второе, я не могла сделать. Повертев головой, пытаясь совладать с обуревавшими меня эмоциями, искала слугу. Хотя бы кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Подать воды, например, или позвать Селену. Пытаясь взять панику под контроль, хотя я понимал, что это бесполезно, неожиданно вздрогнул он, когда заметил тень, внезапно возникшую между мной и толпой гостей. Мой взгляд упал на ботинки. Кто-то меня заметил, и это не слуга. «Мисс, вам нехорошо?» Паника усиливалась. Мне и так было нехорошо. А если кто-то решит, что нужно позвать на помощь? Тогда весь зал, наполненный почти полусотней гостей, обернется и увидит меня. «Пожалуйста», — шепнула едва совладав собственным языком. «Никого звать не нужно. Пожалуйста». Я осторожно подняла голову, пытаясь выдавить из себя улыбку. Хотелось выглядеть спокойной, но я была уверена в тот момент, что в моих глазах плескался страх. Но все мои мысли улетучились, стоило мне встретиться взглядом с мужчиной. Он не был высок, как тот же Даниэль, обнимающий мою сестру и кружащий ее по залу. Он не был широкоплечим, как Ник или Марк. Но что-то в нем было, что привлекло мое внимание и не отпускало. Мы смотрели друг другу в глаза. На его лице была маска, как и на моем. Несмотря на глупость происходящего, я все же не снимала маску, как было положено. Зато его маска была настолько невзрачной, что наутро я бы ни за что не вспомнила, как она выглядела. Но отчетливо мне уже запомнились его глаза. Голубые. Ярко-голубые. Словно небо отражалось в них. Кожа у него была светлой, немного даже бледной. Впрочем, я была белее и, скорее всего, от испуга, нежели потому, что не бывало на солнце почти 2 года. Из прочих деталей, которые мне удалось в тот миг подметить и запомнить, запомнилась еще и улыбка, которое появилось на его лице. А как же волнение или отвращение? Я, пораженная увиденным, часто заморгала. Мой вид не пугал его, не заставлял отвернуться или опустить глаза в пол, как обычно происходило с остальными. Мало кто смотрел на меня вот так. «Все же вам не очень хорошо», — резюмировал мужчина, вынуждая меня вынырнуть из омута мыслей. Я нервно кивнула, сжимая в ладонях плед. «Просто не могли бы вы подать воды?» Чувствуя, как язык прилипает к небу, проговорила тихим, но резким голосом. Мужчина кивнул в ответ и вскоре подал мне бокал. Я поднесла спасительную жидкость ко рту, но не решалась сделать глоток. Обычно ела или пила в присутствии Селены. Больше я рядом ни с кем не могла принимать пищу. Ведь в любой миг мой организм мог извергнуть съеденное или выпитое. «Может быть, мне принести другой бокал?» – поинтересовался мужчина, продолжая меня рассматривать. Казалось, он мог проникнуть в мою голову и увидеть страхи, которые мучили меня. Пришлось резко покачать головой и сделать наконец-то глоток. Вода была прохладной и удивительно вкусной. Наверное, подсластили чем-то. Но все равно мне нравилось. Я сделала новый глоток. Вода плюхнулась на дно желудка. Замерла, ожидая реакцию. Ничего. Мой организм не бунтовал. И тогда я решила выпить еще немного. И все это время незнакомец стоял рядом, заслоняя собой меня от гостей. И только сейчас я поняла, что если со мной что-то в этот миг случилось, меня бы никто не увидел. Он словно прятал меня от толпы, хотя это всего лишь разыгравшееся воображение. «Спасибо», – прошептал, опуская руку. В ладони продолжал сжимать полупустой бокал. «Я могу вам еще чем-то помочь?» Впервые за 2 года уголки моих губ дрогнули в подобии улыбки. «Нет, спасибо вам еще раз». Я вновь подняла голову, чтобы встретиться с небесным цветом его глаз. «Вы очень помогли мне, мистер». Я не узнавала его. Впрочем, многих из гостей я не узнавала. Но мужчина словно не расслышал мой вопрос. Он вежливо поклонился, улыбнулся и ушел. Так же молчаливо, как появился минутой ранее. С немым удивлением я смотрела, как он скрывается в толпе, пока неожиданно не вздрогнул во второй раз. Рядом с креслом остановилась запыхавшаяся Селена. «Ох, с трудом добралась до вашей матушки», — шепнула она, наклонившись к моему уху. «Там столько гостей, что до нее так просто не дойти», — кивнула, принимая ответ служанки. «Но, честное слово, мне было плевать на то, что сказала матушка. Все мои мысли впервые за вечер были сосредоточены на другом человеке. И, наверное, на миг я позабыла о собственном недуге, пожалев, что не смогла пойти следом за незнакомцем, чтобы задать свой вопрос вновь. Хотелось узнать его имя». «Селена, точно! Она же подошла, когда он уходил. Ты видела мужчину, который был здесь?» Я обернулась и посмотрела на служанку. Та часто заморгала, уставившись на меня. «Нет, мисс Диана, я никого не видела». «Он же был здесь», — шепнула, показывая на бокал. «Подал мне воды. Стоял вот тут». И указала свободной рукой на место, где совсем недавно стоял незнакомец. «Простите, мисс Диана, но я никого не видела». Вздохнув, я опустила руку и положила ладонь на плед. «К вам кто-то подходил», — вдруг испуганно произнесла служанка. Я кивнула. «Ух, простите, мисс Диана, нельзя было вас оставлять. Надо было кого-нибудь другого послать искать вашу матушку». «Не нужно», — я отмахнулась. «Ничего страшного не произошло». «Но мужчина», — возмутилась Селена, — «про которого вы говорите?» «Он просто гость, который увидел меня и помог, подав воды». Селена хотела что-то сказать, но я уже не слушала. Пытаясь смотреться в толпу, искала голубоглазого незнакомца, но так и не нашла его. Оставаясь в тени, наблюдала, как моя сестра получала поздравления и внимание всех юношей, которые увидели в девушке наследницу богатого приданного. И не важно, что отец давал еще больше приданное за меня. На калеке никто не женится, потому что обрекать себя на страдания решится разве что сумасшедший или тот, кто позарится на состояние моей семьи. В итоге меня так никто и не заметил. Будто лишившись возможности двигаться, я исчезла для остального мира. Стала тенью, пропадающей в полдень, что только оказалось мне на руку. Через час мы вернулись в спальню. Селена помогла мне переодеться, закрыла портьерами окно и погасила свет. Еще один день прошел. Пусть он был трудным, но хоть что-то интересное в моей жизни произошло.